Глава 34. Слуга и друг в покорности своей. Я лишь гневил ее неоднократно, своей любовью, но любви цепей. Покуда жив, я не отдам обратно. Легко сказать, с другой преуспей, но я чуждаюсь этаких затей. Хоть можно все изобразить превратно. Бернард де Вертадон. Трубадур. Нет, не вернусь я, милые друзья. В древних летописях я несколько раз встречал рассказы о переносе в наш мир существ из других миров, задумчиво сообщил принц, когда я закончила рассказ, по-прежнему не отрывая от меня взгляда. Не сказать, чтоб я им верил. Раньше. Теперь, похоже, придется. Слишком яркое доказательство перед моими глазами. Ларинара Мариса, как вы успели заметить, в этом мире не существует рабства. Все законорожденные существа обладают определенными правами. Кто-то большими, кто-то меньшими. Но те, кого не признали собственные родители, их мало, но они все же есть. Традиционно так сложилось, что их не принимают ни в одном сословии. Чтобы они не погибли от голода, им выделили специальные места. Принц говорил, тщательно подбирая слова. Я догадалась, к чему он ведет. В груди стала подниматься буря негодования. Действительно, раз уж родители не признали, то куда уж соваться со свиным рылом в калашный ряд? Сиди в резервации. По всем законам этого мира, в первую очередь, магическим, такие существа или умирают от голода, или идут в услужение кому угодно, закончил тем временем принц. И поэтому вы разрешаете своим придворным разбирать их семьями, прищурилась я. Ваше высочество, это гадко и подло. И вы еще спрашиваете, почему я вас ненавижу? Ваш бывший мир, видимо, полностью идеальный. Принц еще старался наладить контакт. Нет, но в моем мире торговля мыслящими существами официально запрещена, отрезала я. Ваше высочество, если вы закончили, я лучше пойду. А то прибью тебя и мучиться не буду, добавила я про себя. Чувствуя, что скоро потеряю контроль над своими эмоциями. «Да, конечно», — откликнулся принц. «Нам обоим нужно многое обдумать. Спокойной ночи, Лориана Мариса». Я не ответила, вышла, поборов желание хлопнуть дверью, причем желательно, охоленное лицо принца. И это мой будущий муж, моя вторая половина, во всех смыслах слова, сволочь, скотина. Я успела дойти до своей спальни и только там дала волю слезам и гневу. Бессилие я била кулаками по ковру на стене. Традиционно так сложилось, что их не принимают ни в одном сословии. Урод! Вопреки ожиданиям спала я, как убитая. Видимо, все эмоции уже выплеснулись наружу. До сна. А потому и кошмары мне не снились. Разбудил меня стук в дверь. Кто-то стремился попасть в мою комнату, не заботясь о правилах приличия. Зевая, как была в длинной закрытой ночнушке, я поднялась с постели и доплелась до двери. На пороге оказалась разъяренная драконица. «Ты!» — выплюнула она мне в лицо. «Считаешь, что выиграла? Заполучила принца? Да я тебя!» Она занесла руку для удара. В следующую секунду меня окружил защитный кокон оранжевого цвета. Что-то громыхнуло, и драконица отлетела к стене, напротив, печаталась в нее и растянулась на полу. И что это было? Ладно, невеста, ее поведение я понять могу. Жениха перспективного из-под самого носа увели. Но этот оранжевый... Ларинара Вадара, с вами все в порядке? Я подошла к драконице, наклонилась к ней. Она ответила мне с пола взглядом, в котором смешалась ненависть и страх. Да уж, жуткая смесь. «Ларинары!» — невдалеке послышался знакомый мужской голос. «Что у вас происходит?» «Что-что?» Одна завистливая дура решила попробовать отбить ненужного жениха у свахи. «Ваше высочество!» Я распрямилась и присела в реверансе перед принцем в качестве приветствия. Ларинаре Вадаре, похоже, нужен врач. И заодно психиатр. Хотя и он тоже врач. Да, добавила про себя. Драконицу подняли и увели служанки. прибежавшей за принцем, а он остался. «Ларинара Мариса, вы в порядке?» «Смотрите-ка, забота в голосе прорезалась. Интересно, эта легендарная связь избранных проявилась или он просто мимо проходил?» «В полном, ваше высочество!» Принц посмотрел на меня скептически, но допытываться не стал, вместо этого сообщил. «Сегодня у нас обед с моей семьей. Будьте готовы к двум, Ларинара Мариса. Пожалуйста, наденьте одно из подаренных вам платьев». «Непременно, ваше высочество», — заверила я его. Еще один скептический взгляд, и принц, пожелав мне хорошего дня, ушел. Я вернулась в свою спальню. «Обед, значит. Интересно, как отреагируют будущие родственники, узнав об Андрее и его супруге? Небось, обрадуются?»